«Ну вот и поднимайтесь сюда, если так. Может, действительно в картишки перекинемся?» Неожиданно предложил чей-то насмешливый тоненький голосок. Он раздавался откуда-то сверху, из желтоватого туманного полумрака. Я чуть не полетел с лестницы, но Джуфин, кажется, только обрадовался такому обороту дела. «Молод ты еще в карты со мной играть, паренек!» — заорал он, подняв голову. «А вы поднимайтесь, там решим!» — ответил голос. «Нет уж, лучше ты сам к нам спускайся!» Джуфин расхохотался, кажется, просто от переизбытка энергии, и неожиданно сделал резкое движение правой рукой, словно бросил вверх невидимый камень, потом еще и еще. «Ага, попал!» — торжествующе сообщил он мне. Сверху раздалось тихое шипение, словно мой шеф растревожил целое полчище задремавших гадюк. «Ну что, спускаешься или продолжим?» — весело осведомился он. Ответа не последовало. Джуфин нетерпеливо нахмурился и повернулся ко мне. «А ты не хочешь развлечься, сэр Макс? Для начала можешь испытать свой смертный шар. Лишний эксперимент в полевых условиях тебе не помешает». «Как скажете». Я равнодушно пожал плечами. «Нет, так не пойдет. Сначала ты должен как следует развеселиться». Джуфин укоризненно покачал головой. «Это же охота, парень. От нее следует получать удовольствие. Смотри». Он поднял обе руки. Я с изумлением понял, что в темном помещении стало не просто светло. Замызганные серые стены засияли ослепительно белым огнем. Потом по ним пробежали тонкие трещины. Джуфин опустил руки, и все вернулось на свои места. Нас опять окружала темнота, неопрятно разбавленная брызгами желтого света. «Это просто разминка у Гурбада», — весело сообщил Джуфин нашему невидимому оппоненту. «У меня очень хорошее настроение, поэтому твое драгоценное убежище пока не рухнуло. Зачем без крайней нужды портить чужие вещи? Давай спускайся, радость моя». Считай, что я просто пришел поболтать. Если мы найдем общий язык, я не стану отдавать тебя на съедение сэру Максу, хотя у него уже слюнки текут. Я ошалело покосился на своего шефа, но промолчал. Пусть себе мелет, что хочет. Джуфин тем временем решил, что ему следует переменить настроение. Он понемногу начал сердиться. «Ладно, как угодно, но теперь будет немножечко больно». С этими словами Джуфин сделал невероятно красивый жест, словно натянул тетиву невидимого лука. Через мгновение где-то над нашими головами вспыхнула потрясающая белая молния. Джуфин опустил руки и расслабился, а к нашим ногам откуда-то сверху с грохотом рухнуло маленькое коренастое тело. Оно собиралось покатиться вниз по ступенькам, но Джуфин ловко ухватил его за шиворот, легко поднял в воздух, брезгливо поднес к своему лицу и некоторое время с интересом рассматривал. «Во что ты превратился, Угурбадо? От тебя же почти ничего не осталось!» Наконец вздохнул он, опуская карлика на ступеньку. Тот попытался вырваться, но Джуфин мертвой хваткой вцепился в его шею. Парень был вынужден утихомириться. Еще немного, и Джуфин вполне мог бы его придушить. «На себя посмотри!» «Во что ты сам превратился, Джуфин? Ты стал глубоким стариком за какие-то 100 лет. Дружба с Нуфлином не пошла тебе на пользу. Это следовало предвидеть. А теперь ты стал такой же старый, как он. Небось и свидание с темными магистрами не за горами», — огрызнулся Угурбадо. Кажется, он понял, что драться пока у него не очень-то получается, и решил хотя бы поругаться. «Ошибочка вышла, дружок». Просто я решил, что солидная внешность пожилого джентльмена больше соответствует моей нынешней должности, — усмехнулся Джуфин. — А что, ты думал, что я сейчас обижусь и заплачу? — Вот если ты не позовешь своего второго, я действительно обижусь, можешь мне поверить. Я ужасно хочу с ним познакомиться. — Он сейчас сам придет, — буркнул карлик. — Догадываюсь. «Вы же теперь привязаны друг к другу, верно? Где один, там и другой. Как трогательно!» — усмехнулся Джуфин. «Ты пытаешься говорить о вещах, которых не понимаешь», — зло сказал карлик.